Глава 57. Егор. Следующие несколько дней я кладу на работу огромный болт. Пообещав прибавку к зарплате, свешиваю все дела на Лёху. Как чувствовал, когда год назад стал вводить его в курс дела. Теперь вот пригодилось. Отдав ему последние инструкции, отключаюсь и, бросив телефон на панель, вдруг вижу мегамаркет детских товаров. Палец сам бьет по поворотнику, и уже через минуту я паркуюсь на огромной стоянке для посетителей. Захожу в магазин уже увереннее, чем в прошлый раз. Сегодня я точно знаю, что мне нужно. «Покажите автомобильные кресла для детей до 6 месяцев». Консультант подводит меня к высокой стойке и показывает ассортимент. «Мальчик, девочка?» «Мальчик. Сын». От этого произнесенного даже мысленно слова вмиг перехватывает горло. «Охренеть! Осчастливила меня киса! Без шуток!» Продавец долго распинается, описывая представленные здесь модели, а я просто выбираю самое навороченное. «Пусть мой сын к хорошему с детства привыкает!» «Что-то еще?» «Подгузники и... где тут у вас шапки для мальчиков?» Выбираю Богдану целый комплект головных уборов, настоящих, пацаничьих, а с кошачьими и кроличьими ушами тетя Рита пусть сама носит. Загрузившись покупками, курсирую на выход. Пропускаю вперед себя беременную с объемным пакетом в руках и вдруг узнаю в ней Женьку. Она тоже меня замечает. Черные брови взмывают вверх, а губы складываются в букву «О». Я тоже демонстративно пялюсь на ее внушительный живот. Выходим наружу и останавливаемся, чтобы поздороваться. «Неожиданная встреча, да?» — усмехается Женя. «И не говори», — опуская коробку с креслом на асфальт, потому что держать все это вместе жуть как неудобно. «Значит, правду говорят, что ты семьей обзавелся?» «Как видишь». Выглядит она неплохо, даже больше скажу. Я ни разу не видел, чтобы она выглядела лучше, чем сейчас. Беременность ей идет. Только в душе тоскливо становится сразу от того, что не видел мою кису с животиком. «А говорил, никогда не женишься, про детей вообще слышать ничего не хотел. Врал, получается?» Я чешу затылок. «Что тут сказать? Врать? Не врал, конечно». «Откуда ж мне было знать, что я Вику повстречаю?» «У тебя, я вижу, тоже все пучком. Где донора нашла?» Указываю кивком головы на ее живот. «В банке спермы?» Женька даже бровью не ведет. Закинув голову, весело смеется. «Нет, Егорушка, нашелся достойный кандидат». «Серьезно?» «Даже не представляешь, насколько. Там такие гены, богатый, умный, харизматичный и охеренно красивый», перечисляет с горделивой улыбкой. «Не обижайся, милый, но ты ему даже в подметке не годишься». «Ого, замуж позвал?» «Замуж?» — смотрит на меня, как на дурачка. «Я на идиотку похожа. Я же говорила тебе, что мне нужен только ребенок», хлопает ладонью по животу. «Я его получила». «И как же ты смогла его уговорить?» Женька продолжает загадочно улыбаться, а я понимаю, что-то тут не так. Слишком уж она похожа на кошку, стащившую с хозяйского стола рыбку. «Он не знает, что ты беременна, да?» Проговариваю вкрадчиво. Ее взгляд стопорится на мгновение, а затем начинает бегать по мне зигзагами. «Угадал, значит». «Не боишься, что твой миллионер узнает? Справишься?» «Не узнает, он не местный», — отвечает тихо. «Ну-ну. Как Женька раскрутила на секс такого крутого мужика, я не знаю. Но прекрасно представляю, какие он может обеспечить ей проблемы, если узнает, что она воспользовалась его сперматозоидами по своему усмотрению. Потому что, блядь, представляю себя на месте этого мужика». Пиздец, как неприятно узнавать, что от тебя прячут твоего собственного ребенка. «Кого хоть ждешь-то?» — спрашиваю, прежде чем уйти. «Сына!» — скидывает подбородок. моего самого любимого мужчину». «Ну, поздравляю», — говорю от чистого сердца. «Будь счастлива, Женя». «Спасибо, я уже счастлива», — проговаривает с теплотой в голосе, не переставая при этом наглаживать свой живот. Забиваю машину покупками и прыгаю за руль. От недосыпа слезятся глаза и шумит в ушах. А как выспаться, если я полночи над кроваткой Богдана стоял? Потом до утра Вику трахал. А кто говорил, что семья — это легко? Мне бы сейчас завалиться к себе и поспать пару часов. Но я решаю наведаться в ювелирку. Хочу официальное предложение сделать. По-человечески. С цветами и кольцом. Киса моя это заслужила. Действую по тому же принципу, что и в детском магазине. Выбираю лучшее. Белое золото, бриллиант, который можно без лупы рассмотреть. Продавец клянется, что невеста будет в экстазе. Посмотрим. Приезжаю к своим и, нагрузившись покупками, как вьючное животное, поднимаюсь на второй этаж. Вика открывает сразу же. Улыбается, но даже не обращает внимания на мою поклажу. Вижу, что на нервике. Скидываю все в ноги и, притянув ее к себе, присасываюсь к сочным губам. «Ты чего?» «У нас гости», — шепчет в ухо. «Мама моя приехала». «Так-то я уже настроился на знакомство с тещей, так что волнение Вики не разделяю. Не съест же она меня». «Заебись», — бормочу, скидывая кроссы. «Егор, тише». В этот самый момент в прихожую выплывает, собственно, моя будущая теща с моим сыном на руках. Плотная тетка со светлыми, как у дочери, волосами и въедливым взглядом. «Добрый день», — здороваюсь с улыбкой. «Мама, это Егор. Егор, это моя мама Наталья Петровна», — на одном вдохе произносит Вика и с надеждой в глазах смотрит на свою мать. «Добрый», — отвечает мне теща. Не таясь, осматривает меня с ног до головы и возвращается взглядом к лицу. Понравилось ей то, что увидела, или нет, понять невозможно. На лице застывшая вежливая маска. «Вы как к нам? На время или насовсем?» — спрашивает невозмутимо. «Молодец, теща, она мне уже нравится. Не страшно с такой Богдана оставлять». «Мама!» — тихо восклицает Вика. «Я же тебе все объяснила!» «Поганой метлой не выгоните, Наталья Петровна», — заявляю уверенно. Глаза тещи на миг сужаются, а затем губы едва заметно вздрагивают. Сын тем временем хватает в кулак золотую цепь и тянет кулон в рот. Бабка отвлекается на то, чтобы спасти свое украшение, а я незаметно выдыхаю. «Я вам там пирог рыбный привезла», — бросает через плечо, прежде чем скрыться в спальне. «Идите чай пейте». «Спасибо, Наталья Петровна». Хихикая, Вика заталкивает меня в тесную ванную, а уже там я сам зажимаю ее у душевой кабины. Крышу от ее запаха рвет, от вкуса горячего языка все затворы нахрен срывает. Вылизывая ее рот, забираюсь руками под шелковую тунику. Стискиваю руками скрытую тонкими лосинами задницу. «Егор! Егор! Алло, остановись! Мама!» — шипит Вика, а у самой уже взгляд плывет. «Я помню, помню! Блять, как я до вечера кувалду в трусах носить собираюсь! Хочу ее до боли в яйцах, до белых мушек перед глазами!» «Ты ей понравился!» — говорит она, потираясь об меня, как кошка. «Может, тогда мама посидит с Богданом, пока мы тут?» «Егор! С ума сошел?» «Шутка, киса, шутка!» Щелкаю ее по носу, морщась от того, как стреляет в яйцах.